Гуру. Как понимаете слова «возьми крест свой и следуй за мною»? Не будут ли они прямым указанием учителя на то, что крест судьбы или кармы надо взять на свои плечи и нести его, каким бы тяжелым он ни был? Крест самого владыки много тяжелее. Карму отбросить нельзя. Изменить можно, но если идти вместе с ним. И как научиться твердости и стойкости, если превратностям жизни не противопоставляется равновесие?